Глава сороковая. Я почему-то представляла ее старше. Следуя за Брижит и с любопытством разглядывая окружавшую обстановку, размышляла я. Внутреннее убранство в полной мере отвечало вкусам его хозяйки и первому сложившемуся внешнему впечатлению. Здесь тоже были цветы, но умеренно и уместно. Добротный порядок без режущего глаз лоска и мещанской вычурности. Тем не менее, на глаза постоянно попадались милые штучки, одомашнивавшие все вокруг, привносившие свою капельку тепла в обстановку дома. Лоскутные декоративные подушки в лавандовой гамме из явно дорогой ткани, в продуманном художественном беспорядке, разложенные на небольшом диванчике. Безумно уютный и мягкий на вид шерстяной плед, нарочито небрежно наброшенный на плетеное кресло-качалку у окна, стоявшая рядом на низком столике корзинка с рукоделиями, сама по себе уже являвшаяся произведением искусства. Чем-то здесь все неуловимо напоминало особняк Марка, наверное, тем, что окружавшие меня предметы были удобными, уместными и качественными, что ли. Но выполнены с гораздо большей долей изящества. Светло-кофейная комната мне тоже сразу понравилась. Уставшие от пафосной позолоты и зелёно-полосатой безвкусицы глаза буквально отдыхали в этом неброско-элегантном раю. Здесь было все необходимое для комфортной жизни молодой девушки. Тремя словами выражаясь, практично, удобно и симпатично. Брижит показала мне все необходимые в ближайшей перспективе помещения и удалилась по своим горничным делам. «Кажется, тут все будет гораздо проще», — выдохнула я и прямо в дорожной одежде растянулась на не слишком широкой, но мягкой кровати. На деле все оказалось и проще, и сложнее одновременно. В доме одинокой вдовы царила атмосфера доверия и семейности. Я почти не видела молодых людей среди прислуги, за исключением должностей, требующих выносливости и здоровья, связанных с физическим трудом. Основную их часть все-таки составляли люди среднего возраста, служившие баронессе верой и правдой, очевидно, уже много лет. Обращения госпожи и домашних помощников были читаемо теплыми. Та же Брижит, например, вот прямо сейчас за столом прикрыла плечи баронессы шалью вовсе не потому, что та попросила или хотя бы недовольно повела бровью. Она сделала это потому, что Ивет всего лишь слегка поежилась, поведя плечом. И не было в этом простом действии ни угодливости, ни заискивания, только забота о дорогом человеке. С другой стороны, я пока ни разу не заметила, чтобы баронесса хотя бы поморщилась, не говоря уже о раздраженных интонациях или высказанных претензиях. В общем, я чувствовала себя немного неуютно, именно из-за того, что отчетливо понимала, как в данный момент не вписываюсь в обстановку. Я же просто с неба свалилась в это годами налаженное, сложившееся гармоничное течение жизни. Я, что называется, нутром чувствовала, что ключевым параметром в определении отношения этой женщины к окружающим людям является именно доверие. Это была ее маленькая крепость. Здесь не было случайных персонажей, никого, кроме меня. Она должна была безгранично доверять и очень сильно любить своего двоюродного племянника, чтобы по его просьбе впустить незнакомку в свой дом. Так оно и было. Бездетная женщина обожала Поля как сына. Мне же ее доверие еще только предстояло заслужить, иначе в этом доме находиться станет невозможно. Тем не менее, за обеденным столом я не чувствовала никакой неловкости. Хозяйка с большим удовольствием и, кстати, очень даже увлекательно рассказывала мне о своем хобби — цветах, периодически сама над собой подшучивая по поводу этой не вполне аристократической слабости. Я имею в виду само ковыряние в земле. Похоже, она была из той редкой породы людей, у которых растет абсолютно все. Знаете, бывают такие личности, которые подобранную на обочине дороги палку воткнут в землю, и она обязательно пустит корни. Спасибо деликатной женщине за то, что она тактично не устроила мне допрос с пристрастием по поводу моего внезапного появления и сути всей нашей с ее племянником затеи. Думаю, это счастье она оставила для него, и как только Поль появится на горизонте, ему таки придется подробно ответить на ряд назревших вопросов. Как оказалось, Ивет оборудовала на втором этаже своего особняка помещение для зимнего сада. Ввиду того, что жильцов проживало не слишком много, это было вполне возможно осуществить. И сейчас как раз занималась разведением цветочной рассады, которая в скором времени должна будет перекочевать в это просторное светлое помещение, чтобы зимними вечерами радовать свою хозяйку приятной зеленью и разнообразием красок. Я прикинула в голове примерную стоимость необходимых для этого больших окон и системы зимнего отопления и поняла, что для нее это не просто увлечение, это настоящая страсть. Допивая чай из изящной чашечки, я изъявила желание посмотреть на плоды трудов Ивет поближе, так сказать, полюбоваться воочию. Тетушка бережно поставила свою большую расписную чашку на стол и с удовольствием согласилась провести для меня экскурсию. Сперва решили осмотреть сами цветы. Вместе вышли на улицу и направились к аккуратным ящичкам с уже вполне окрепшими зелеными ростками. Даже далеко идти не пришлось. Здесь же стояли лотки с подготовленной землей и садовым инструментом. В ближнем к нам ящике красовались маленькие трогательные фиалки. Любуюсь на это чудо, почему-то на ум пришло сравнение с неким детским кокетством этого изысканного цветка. Внезапно из дома послышался приглушенный расстоянием звон и вскрик горничной. Понимая уже, что произошло что-то неладное, одновременно оставили любование и поспешили к оставшейся открытой двери. В столовой обнаружилась перепуганно расстроенная Брижит, прижимающая край фартука к губам. Казалось, она вот-вот расплачется. «Что случилось, дорогая?» — встревоженно спросила Ивет. «Чашка», — односложно ответила та и подняла на хозяйку мокрые глаза. Та самая большая расписная чашка лежала на полу с отколотым большим куском стенки. Тетушка не стала распекать горничную за неловкость, но, судя по ее реакции, бережному обращению с посудиной во время обеда и глубочайшему расстройству, явственно проступившему на лице Ивет, это была ее любимая вещь. Брижит все-таки расплакалась и вышла. Настроение Ивет было бесповоротно испорчено. Она подняла разбитую чашку с пола, положила на стол и, коротко извинившись, тоже ушла к себе, оставив меня в одиночестве. Возможно, у меня тоже когда-нибудь будет такая, по какой-то причине значимая вещь, и я пойму, почему люди в таких ситуациях могут так сильно огорчаться. Бог его знает, может быть, с ней была связана какая-нибудь памятная ситуация, или она являлась подарком близкого человека, не знаю. Обеих женщин было жаль. Я взяла в руки осколки, покрутила в руках, и тут мне в голову пришла, точнее, вспомнилась из прошлой жизни, просто замечательная идея. Выскочив во двор, снова направилась к ящикам с цветами, порыскала среди рассады, выбрала подходящую на вид растительность и приступила к воплощению мысли. Для начала на дно самой чашки насыпала подготовленной земли. Затем боком поставила внутрь осколок. Хорошо, что керамика оказалась довольно-таки крепкой и не разлетелась вдребезги, и еще досыпала земли, закрепляя положение осколка так, чтобы в получившейся из соединения кусочка и целой стенки чашки емкости получилось местечко для будущего цветка. Теперь нужно было раздобыть какие-нибудь небольшие обломки для того, чтобы оформить ступеньки на получившемся по бортику серпантине. Осколков не нашлось, зато их прекрасно заменили маленькие плоские камешки. Прилично поковырявшись с рассадкой в полученную красоту самих растений, с глубочайшим удовлетворением оглядела свое творение. Получилось что-то вроде этого. Вязать я, конечно, не умею, но уж цветок воткнуть точно смогу. «Отличная идея. В азарте работы я и не заметила, как сзади тихонько подошла баронесса и с любопытством и мягкой улыбкой на лице наблюдала за моими стараниями. Я, чуть не подпрыгнув от неожиданности на месте, передала сей шедевр флористике хозяйке дома. Пока возилась с пересадкой, кустики маленько приуныли, Она огладила их рукой, и мне показалось, или они и в самом деле заметно повеселели. Эвет подняла на меня глаза, и тут я поняла, что завоевала тетушкино сердце.